прищепка. Первоклассник Коля – худенький, белоголовый мальчик, рос в семье, где каждый день читали Библию. Хотя Коле было всего 7 лет, он уже хорошо знал, что обманывать, драться, брать чужое – это грех. Коля был серьезным мальчиком и внимательным. Все, что читали папа и мама из Библии, он воспринимал вдумчиво и всему верил. Коля приходил из школы раньше, чем его старшие братья и сестры, и потому был у мамы первым помощником. Однажды мама дала Коле 3 рубля и послала в магазин за прищепками. «Купи 100 штук на все деньги», — сказала она. «Деревянные?» — уточнил Коля. «Да, по 3 копейки за штуку». Хозяйственный магазин был не близко, но Коля пошел с удовольствием. Ему нравилось ходить за покупками. Вернулся Коля довольный и счастливый. Он сделал то, что поручила ему мама. Положив прищепки на стол, Коля вдохнул приятный запах дерева и принялся их считать. Получалось 101 штука. «Наверное, ошибся», — подумал Коля и стал пересчитывать. Нет, не ошибся, одна прищепка была лишняя. «Мама», — выбежал он во двор, — «продавщица дала мне лишнюю прищепку». «Ты не обсчитался?» — спросила мама, входя в дом. «Давай еще раз проверим». Когда мама, посчитав прищепки, отодвинула одну в сторону, Коля настороженно сказал. «Она мне сама дала, я не брал». «Конечно, ты тут не виноват», — успокоила его мама. Продавщица просто обсчиталась. «Что же теперь делать?» «А как ты думаешь?» — вместо ответа спросила мама. Коля растерянно посмотрел на стол. «Надо вернуть эту прищепку». «Или же заплатить за нее», — добавила мама. «Но тебе снова придется идти в магазин». «Ну и что?» — улыбнулся Коля. «Я пойду, чтобы все честно было». Мама дала Коле 3 копейки. Он положил их в карман вместе с прищепкой и пошел. Вернулся он скоро, по-прежнему довольный и немного возбужденный. «Мама, продавщица так удивлялась. Она сказала, что таких честных мальчиков еще не видела. Она взяла у меня деньги и передала тебе привет». «Наш христианский долг – всегда поступать честно», – сказала Коле мама. «Будет это прищепка или что-то более дорогое, нужно делать так, чтобы люди замечали, что мы поступаем справедливо, свято. Это нравится Богу».